Фиговое дерево. День, когда на Никосию обрушилась волна тепла, навечно останется в моей памяти, въевшись в ствол. Когда жители острова поняли, откуда тянет тухлятиной, то начали избавляться от мертвых животных. Подмели улицы, очистили фруктовые сады, продезинфицировали погреба, проверили районы разработок известняка и старые шахты. И везде жители находили сотни мертвых крыланов. Столь внезапная массовая гибель летучих мышей напугала людей, быть может, напомнив им, что они тоже смертны. Но даже если и так, исходя из собственного опыта, одно я могу сказать наверняка. Люди отреагируют на трагическое исчезновение еще одного вида местной фауны точно так же, как и на все остальное, сделав себя пупом земли. Человека куда больше заботит судьба животных, привлекательных на их взгляд. Панд, коал, морских выдр и, естественно, дельфинов, которые в больших количествах плавают и резвятся у кипрских берегов. Существует романтичное представление о том, как умирают дельфины. Когда мертвых дельфинов прибивают к берегу, их, похоже, на клюв морды растянуты в невинные улыбки, словно эти животные специально вернулись, чтобы сказать людям последнее «прости». На самом деле подобное встречается не так уж и часто. Мертвые дельфины сразу идут на дно, тяжелые, как детские страхи. Именно так они навечно уходят подальше от любопытных глаз, прямо в небытие. Летучих мышей не считают привлекательными. В 1974 году, когда они погибали тысячами, я что-то не замечала, чтобы кто-либо их особо оплакивал. Люди, конечно, полны странностей и противоречий. Желание ненавидеть и отталкивать у них практически равносильно потребности любить и обнимать. Их сердца, крепко-накрепко запертые, неожиданно распахиваются и затем снова сжимаются, словно кулак, не готовый ударить. Люди находят мышей и крыс отвратительными, а хомяков и песчанок — милыми. Голуби символизируют мир во всем мире, хотя голуби всего лишь разносчики городской заразы. Поросят считают очаровательными, но диких кабанов отстреливают. Люди восхищаются кедровками, однако терпеть не могут ворон, шумных родственников этих милых птичек. Собаки вызывают теплые чувства, волки же становятся персонажами страшных сказок. Бабочками любуются, моль ненавидит. Люди питают слабость к божьим коровкам, при этом с удовольствием давят клопов-солдатиков. Пчелы пользуются у человека особой благосклонностью, чего не скажешь о боссах. Мечехвостами восхищаются, зато с пауками, их дальними родственниками, совсем другая история. Я попыталась найти во всем этом хоть какую-то логику, однако в конце концов сдалась, поняв всю бесполезность этого занятия. Мы, фиговые деревья, относимся к рукокрылым с огромным почтением. Нам известно, какое огромное значение они имеют для экосистемы в целом, и очень ценим этих животных с их огромными глазами цвета сжженной корицы. Они помогают деревьям опыляться и добросовестно разносят семена. Я считаю рукокрылых своими друзьями, и мне было невыносимо видеть, как они замертво падают на землю, точно опавшие листья. В тот самый день, когда островитяне занимались утилизацией мертвых крыланов, Костас отправился в счастливую смоковницу. Я удивилась, увидев его там. Таверна была закрыта, и мы никого не ждали, по крайней мере, до тех пор, пока не спадет жара. Костас медленно брел по извилистой дорожке, ведущей на вершину пологого холма. Благодаря ветвям, простирающимся из отверстия на крыше, я видела каждый его шаг. Подойдя к таверне, Костас обнаружил запертую дверь и несколько раз отрывисто постучал по ней металлическим дверным кольцом, и мне стало не по себе от дурного предчувствия. «Йоргас! Юсуф, вы тут?» Костас повторил попытку. Дверь была заперта изнутри. Он обошел здание, с беспокойством поглядывая на устилавших землю мертвых крыланов. Неуверенно потыкал парочку из них палкой, пытаясь определить, живы они или нет, после чего, швырнув палку в сторону, уже собрался было уйти, но остановился, услышав в неподвижном воздухе чей-то приглушенный голос. Голос был мужским, тихим, мечтательным. Резко повернувшись, Костас прислушался. Затем прошел к патио позади таверны, откуда, как он понял, и доносился шепот. Перепрыгивая через пустые бутылки и жестяные банки из-под оливкового масла, он приблизился к одному из окон с коваными решетками, встал на цыпочки и заглянул внутрь. Я запаниковала, заранее зная, что именно он увидит внутри. Юсуф и Йоргас были на патио, сидели рядышком на каменной скамье. Костас собрался их окликнуть, но остановился. Его глаза увидели нечто такое, чего разум не сумел сходу постичь. Мужчины, улыбаясь друг другу, держались за руки. Их пальцы были сплетены. Наклонившись, Йоргас что-то прошептал Юсуфу на ухо. Тот захихикал. И хотя Костас не мог слышать слов, он знал, что они были сказаны по-турецки. Йоргас с Юсуфом часто так делали, оставаясь наедине. Мешали в разговоре турецкие и греческие слова. Юсуф обнял Йоргаса за шею, дотронувшись до ямки под Адамовым яблоком, и притянул друга к себе. Они поцеловались, а затем остались сидеть, прислонившись друг к другу лбами. Солнце, огромное, раскаленное, нависало у них над головой. Движения обоих мужчин были проникнуты естественной нежностью, смешение теней и очертаний, превращение твердых форм в жидкообразные, журчащий ручеек, который, как было известно Костасу, мог существовать лишь между давними любовниками. Костас резко попятился и, внезапно почувствовав головокружение, тяжело сглотнул. Во рту стоял вкус пыли и пропеченного солнцем камня. Стараясь не шуметь, Костас быстро пошел прочь, кровь стучала в висках. Постепенно его мысли оформились, на смену одним пришли другие, потом еще совсем новые, в результате чего он уже толком не мог разобраться в своих чувствах, ведь он столько времени провел с этими мужчинами, и тем не менее ему никогда не приходило в голову, что они могут быть не просто деловыми партнерами, а чем-то гораздо большим. В день, когда волна тепла накрыла Никосию, погубив тысячи крыланов, в день, когда Костас Казантзакис раскрыл секрет нашей таверны, я видела, как его лицо помрачнело, а лоб тревожно нахмурился. Костас понял, что Юсуфу и Йоргасу угрожает куда более серьезная опасность, чем им с Дефне. Господь свидетель, на острове найдется немало людей, осуждающих романтические отношения между греком и турком, но если станет известным, что вышеупомянутая пара геи, то число недоброжелателей сразу учетверится.